не раздражайся на погрешающих, на оскорбляющих. Не имей страсти замечать в ближнем всякие грехи и осуждать его, как это обычно нам. Всякий за себя даст ответ Богу, у всякого есть совесть, всякий слышит Слово Божие, знает волю Божию или из книг, или из разговора с другими. Особенно не смотри злонамеренно на грехи старших тебя, до коих тебе нет дела. Каждый своему Господеве стоит или падает. Ты же свои грехи, свое сердце исправляй.